Ноябрь. Форель скатывается в омуты и ямы. Карась окончательно собирается на зимовку в глубокие тинистые ямы или зарывается в ил. Ловля из прорубей в Средней России. Налима, окуня. Местами берет подо льдом ясь на мотыля. Лов на блесну, судака, окуня. Ловля окуней и ершей на мормыша. В конце месяца прекращается на время клев налима. Это сложный, но порой очень добычливый месяц по хищнику. По-прежнему неплохо ловится окунь, щука, судак. Если становится перволедок, то отлично работают живцовые ставки. Нет лучшего времени для ловли на эти снасти, чем ноябрьское перволедье. По первому льду отлично ловятся очень многие рыбы. Плотва, густыра, лещ, окунь и так далее. Щука берет жадно и уверенно, собираясь во входах, старике и в заводях в больших количествах. Это связано с тем, что по реке идет шуга, своим шумом зажимая рыбу в стоячие воды, над которыми уже встал лед.